18 сентября участники 15-го Пхеньянского международного кинофестиваля посетили Кымсусанский дворец Солнца, где чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.